23. Артача. В любом портовом городе того времени неизменным спутником причалов был квартал разгула и интимных развлечений. В Риме тоже без него не обошлось. Он назывался Артача, от итальянского слова «орта» — «огород». Суффикс «чио» в словах добавляет пренебрежительный тон, а в этом случае намекает на неблагополучную репутацию места. Злачное местечко. Здесь в XVI веке появилось настоящее гетто для проституток, окруженное стенами, ворота в которых открывали строго по часам. Если вы думаете, что я уделяю внимание незначительным пикантным деталям жизни Рима, то, уверяю вас, это не так. Святое и греховное всегда сосуществовало в вечном городе, на удивление, органично. Рим был центром не только христианского мира, но и плотских удовольствий. Как ни странно, одно вытекало из другого. След древнейшей профессии в 15-17 веках прослеживается во многих районах, не даже в светской жизни города. Примеры нам уже встречались в предыдущих главах. И встретятся снова, так как нельзя отделить одно от другого. Блеск папского двора и развитие искусства в те времена имели свою изнанку. А, возможно, именно эта теневая сторона жизни Рима и способствовала успеху многих видных деятелей своего времени. Я стремлюсь рассказать об этом без моральных оценок, лишь протянув нить между историческими фактами и их наследием в городе. В эпоху Возрождения Рим был одним из двух городов Апеннинского полуострова, наряду с Венецией, где древнейшая профессия процветала особенно буйно. У этого есть несколько причин. Процент мужского населения Рима заметно перевешивал количество представительниц прекрасного пола. Соотношение составляло приблизительно 60% на 40%. Все дело в церковной власти вечного города. Большую часть правящей верхушки составляло духовенство, принявшее целибат, обет безбрачия. Правда, после клятвы приходилось как-то считаться с настойчивым зовом плоти. Поэтому мантия кардинала в те времена вовсе не означала отказ от мирских утех. Это была просто политическая роль, как и любая другая. Церковную карьеру тогда строили больше из соображений власти, чем искренней веры. Мало кто из ватиканской элиты не был связан отношениями с той или иной известной куртизанкой. К ним добавлялись и другие категории мужчин-аристократов, напрямую не обремененных церковными чинами, но надеявшихся в будущем получить к ним доступ, например, торговцы и банкиры папской курии. Артисты, интеллектуалы, художники и многочисленные отпрыски мелкого дворянства не обладали ни средствами, ни желанием заводить семьи. Помимо этого, в Риме всегда было полно холостяков. Посланники иностранных государств, военные наемники, моряки и паломники – вряд ли будет преувеличением предположить, что около половины мужского населения города по тем или иным причинам не состояло в браке. Неудивительно, что спрос на услуги определенного характера оставался в Риме неизменно высоким на протяжении веков и породил соответствующее предложение. Согласно переписи населения 1526 года, в городе насчитывалось порядка 4900 представительниц древнейшей профессии. Это не считая тех, кто занимался ремеслом нелегально. На тот момент в Риме проживало 55 035 человек, то есть почти 10% из них составляли дамы по вызову. Историки говорят о пропорции 16 проституток на 1000 представительниц женского пола. Статистика начала 17 века показывает, на первый взгляд, соотношение чуть ниже. Папы римские неоднократно пытались вырвать сорную траву, безуспешно, хотя период контрреформации и связанный с ним затяжной цензуры немного в этом помог. При наступлении юбилея церкви, большого католического праздника, проходившего каждые 25 лет и привлекавшего паломников со всей Европы, официальные показатели количества проституток в городе несколько снижались. На бумаге, но не на практике. И, наконец, последняя причина популярности профессии стара как мир. В патриархальном католическом обществе женщине отводились роли или жены и матери, или монахини, или путаны. Профессий, в которых могла бы преуспеть представительница прекрасного пола, было не так много. Швея, прачка или горничная при богатой семье. На этом выбор и заканчивался. Знахарки и целительницы всегда рисковали попасть под зоркое око Инквизиции и быть обвиненными в колдовстве. Большинство социальных занятий прочно закрепилось за мужчинами. Им отдавались даже женские роли в театральных постановках в связи с папским запретом с 1588 года для актрис выступать на сцене. Их заменили не мужчины, в полном смысле этого слова, а кастраты. Что оставалось женщине, которая не хотела становиться собственностью мужа или прозябать в темной лавке? Ответ очевиден. Интимные услуги всегда приносили гораздо более щедрые заработки, чем другие занятия. Но и в этом ремесле не все римлянки были равны. Существовало разделение на категории. Низшую ступень занимали куртизанки при свечах. Ими часто становились дочери и даже жены лавочников и трактирщиков. Как видите, брак не всегда был гарантией благочестия. Если не хватало на жизнь, приходилось организовывать семейный бизнес. Название «при свечах» возникло от обычая уединяться с клиентами в подсобном помещении. Еще так называли тех женщин, которые по причине возраста, увечья или проблем с законом не могли оказывать услуги легально. Чуть выше в иерархии находились дамы для ревности и для воскресных утех, которые подрабатывали от случая к случаю или только в выходные. На Олимпе обитали честные куртизанки. Именно про такую женщину, правда, не римлянку, а венецианку, сняли одноименный фильм. В оригинале «Dangerous Beauty» 1998 года, а итальянцы вообще перевели название как «Padrona del suo destino» — «Хозяйка своей судьбы». Символично, правда? Вероника Франко, она действительно жила в XVI веке, героиня фильма, из старинного, но обедневшего рода, вынужденная содержать семью в одиночку. Мать помогает ей войти в профессию, обзавестись манерами, объясняет необходимость образования. Франко писала и публиковала стихи, боролась за права женщин Венеции и занималась благотворительными делами, почти феминистка своего времени. Честные куртизанки были элитой профессии, обладали завидным финансовым положением, разбирались в культуре и политике, с легкостью могли поддержать разговор в светском салоне. Этакий эксклюзивный эскорт эпохи Возрождения. Пока жены сидели по домам, рожали детей и хранили честь семьи, куртизанки составляли компанию мужчинам на приемах, были идеальными подругами, не только в интимных удовольствиях, но и в интеллектуальных беседах. Термин «честный» в данном случае указывал на их высокий статус и признанное уважение. Они могли сами выбирать себе покровителей или отдавать предпочтение одному из них. Вероятно, сегодня их бы назвали содержанками. Они жили во дворцах, купались в роскоши, поклонники осыпали их подарками. В общем, вели образ жизни, которому бы позавидовали принцессы. Неудивительно, что стать блистательной куртизанкой мечтали многие простолюдинки, как сейчас девочки стремятся быть похожими на поп-звезд, актрис и инфлюенсеров. Но лишь немногим удавалось прославиться и удержаться на Олимпе. Подобные женщины часто скрывали настоящие имена под творческими псевдонимами. Их знал весь Рим. Мужчины высшего сословия выстраивались к ним в очередь, завещали им свои дворцы. Известные куртизанки обменивались письмами с влиятельными политиками. Пару таких историй я расскажу вам чуть позже. Сами представительницы этой категории настаивали на важном различии. Куртизанками начали называть всех продажных женщин, но именно характеристика «честные» создавала пропасть между ними и остальными представительницами профессии. Любопытно, что термин «куртизанка» в смысле «проститутка» — тоже римское изобретение. Дворянки предпочитали называть себя «дама да корте», чтобы избежать оскорбительных недопониманий. При этом слово «кортеджиана» в итальянском языке вовсе не означает «позорное занятие». Напротив, его можно перевести как «придворный», «человек высокого сословия». Вот такая дискриминация по половому признаку. Стоит отметить, что наличие в городе значительного числа жриц любви было папе римскому только на руку. На солидные поступления от их налогов в папскую казну строилось немало улиц, реставрировались мосты через Тибр. Отличный пример – Виа Репетта – улица между портом и районом Артача. В начале XVI века ее проложил от главного въезда в город, Фламиниевых ворот, папа римский Лев X и назвал «Виа Леонина» в свою честь. Профинансировали проект на налоги от проституции. Тем более, что налогоплательщиц в этом районе было больше, чем где бы то ни было. Гетто здесь образовалось позже, при папе Пии V в 1569 году. Участок между рекой, современной рыночной площадью Монте-Дора и Виа-ди-Репетто был огорожен стенами, в которых прорубили два входа. Ворота закрывались в 8 вечера, и позже никто не мог войти и выйти. Проститутки, пойманные полицией в других районах города за нарушение комендантского часа, подвергались телесным наказаниям или, в лучшем случае, отделывались штрафом. Разумеется, речь шла лишь о низших ступенях иерархии. Честных куртизанок никто бы не рискнул тронуть. За ними стояли чересчур высокие покровители, чьи имена всем были известны. Во время Великого Поста, перед пасхальными торжествами, и телу, и духу предписывалось воздержание. Мужчинам запрещалось входить в Артача. Но нигде не было написано, что проститутки не могли покидать пределы гетто для оказания услуг. В законе легко нашлась устраивающая всех лазейка. Папа Римский Пий V уже пытался искоренить весь класс продажных женщин сразу же после вступления на престол святого Петра в 1566 году. Похоже, у него это была зудящая рана. Ни один другой понтифик так не старался уничтожить осиное гнездо. Папа возмущался. Проститутки разгуливают на прекраснейших улицах священного города, где пролилась кровь мучеников, где хранятся их реликвии. Но намерение сделать Рим образцом морали и паломничества, а не центром сексуального туризма, так же похвально, как и провально. Для его осуществления пришлось бы выселить половину города и смириться с опустевшей казной. Во времена перестройки собора Святого Петра доходы от налогов куртизанок составили более 20 тысяч дукатов, что превысило даже поступление от продажи греховных индульгенций. Учреждение Артача как закрытого подконтрольного района стало жесткой, но не особо эффективной мерой. Уже в начале XVIII века Ватикан сдался и выпустил указ о выселении публичных домов, выставив представительниц профессии за стены города. Но, как говорится, если не получается противостоять бунту, возглавь его. Папа Римский предпринял новую попытку контролировать столь доходный бизнес, назначив своих кардиналов-викариев следить за бюджетом, поддерживать порядок в районах красных фонарей и выдавать разрешение на профессиональную деятельность. С тех пор римских проституток называли «донны куриали» — женщины папской курии. Поговорка о том, что деньги не пахнут, не утратила актуальности со времен Римской империи. Несмотря на ватиканские указы, жрицы любви продолжали свое ремесло, сместившись в район Испанской лестницы, где действовало иностранное самоуправление. Помните про монастырь Святой Магдалины из первой главы? В 20 веке их резиденции назывались «закрытые дома» или «дома терпимости». Окончательно они перестали существовать только в 1958 году из-за принятия закона Лина Мерлин. А в папском Риме у представительниц древнейшей профессии были свои привилегии. Больница Сан-Рокко у Порто-Репетто принимала анонимных роженец, не состоявших в браке. Они заходили с покрытым лицом, получали номерок и могли рассчитывать на полную анонимность. В случае смерти при родах их хоронили за фламиниевыми воротами на неосвященной земле вместе с преступниками и нехристианами. Венерические болезни, особенно французскую болячку, сифилис, лечили в больнице Сан-Галликано в Трастевере. Но самое интересное, у куртизанок в Риме была даже своя церковь. О ней чуть позже, а пока виртуально перейдем через мост на соседний берег реки.